Элегантность – это отсутствие желания кого-либо осуждать. Послушав в тот вечер еще немного наши комментарии, Мария рассказала еще одну историю, которая мне очень пригодилась в жизни. Остановив наши дебаты, она спросила, как вы думаете, почему книги многих специалистов по этикету пронизаны нравоучениями, и в каждой строчке с интенцией осуждения? Ох, и прошу, пожалуйста, оставьте меня, если я вдруг так же начну писать, добавила она искренне. Однажды в Париже мы ехали в метро, и у окна сидел парень. Открылись двери на очередной станции, и в вагон зашла девушка в положении. Размер животика говорил о том, что она где-то на восьмом месяце своего прекрасного состояния. Она встала около парня, но тот только взглянул на нее и быстро отвел взгляд в окно, продолжая наблюдать за бегущими бетонными стенами. Если бы я была в этот момент маленьким угольком, то я бы, очевидно, почувствовала, как стала накаляться температура в вагоне, как начинает разгораться очаг негодования, и вот-вот меня захватят языки этого пламени. Когда я почувствовала, как мой бок больно обжигает слова пожилого человека, который громко и щедро выплескивал их в адрес юноши. Я повернулась с желанием остановить его, но в этот момент он уже бил парня по плечу своим также пожилым острым зонтом. Видимо, он нечаянно задел или проткнул что-то, потому что вдруг в этом уже раскаленном до красного вагоне я почувствовала брызги холодной воды. И если бы включили звук, то услышали бы слова молодого человека, глаза которого стали бетонно-тяжелого цвета, как и стены, бегущие за окном поезда. Он тихо-тихо, как струя еще не смелой воды, сказал: «Если я сейчас стану, вам будет стыдно. Простите, что не погиб». Он скинул одеяло с колен и трясущимися руками, опираясь на костыли, встал. И все увидели, что у него не было ног. Тишина. Такой тишины, мне кажется, я никогда не чувствовала. Она была похожа на тишину из книги Пелевина «Желтая стрела». Это тишина, которую образует собой мир, а иногда нам нет в нем места. Странно, но почему-то на следующей станции вышли почти все люди. Им вдруг одновременно понадобилось взглянуть на Эйфелеву башню. И температура в вагоне стала сразу резко понижаться, вот только глаза молодого человека стали еще серее. Элегантность — это когда даже не появляется желание кого-либо осуждать. Когда закончила Мари свой рассказ, мы стояли заворожённые не только ее манерой говорить, но и переданной ею ситуацией, с какой в той или иной мере сталкивался каждый из нас. Про этикет. 6 максим светского общения. Бомонт и все те, по чьей фотографии в журналах пишут «светская львица», если вы именуетесь светским человеком, будьте добры поинтересоваться и изучить правила светского этикета. Времени это займет немного, но после этого, если вы будете нести культуру в массы, она действительно будет культурой. Первая заповедь элегантной женщины — никогда не осуждать, никогда, и соблюдать, включая эту 6 максим воспитанного человека. Итак, первое. Максима такта. Никогда не реагировать на хамство и не провоцировать его. Второе. Максима скромности. Никогда не кичиться своим положением и, например, представляя своих обеспеченных друзей, не делать акцент на их достатке и статусе, а рассказывать об их талантах, хобби и достижениях. Третье. Максима. Одобрение. Никогда не осуждать людей и стараться высказывать свое мнение только в одобрительном ключе. И то, если вас попросили высказаться. Четвертое. Максима благородства. Научиться хоть изредка спрашивать незнакомых людей, а чем я вам могу помочь? Пятое. Максима согласия. Не провоцировать скандалы и споры, и тем более в них не участвовать. Шестое. Максима симпатии. Научиться искренне улыбаться людям, быть оптимистом, а не засыпать людей своими проблемами и жалобами. Вот. Если привнести хотя бы эти правила в свою жизнь, то она станет действительно похожа на светскую, и не будет необходимости поддержать ее светскость с помощью фотографий у дорогих яхт. Должна тут сделать небольшое отступление и рассказать вам еще немного о том, что творилось со мной все это время. Так как проблема ненакрашенного глаза решилась сама собой, теперь оба были без туши, я решила заняться второй моей задачей — реабилитироваться в его глазах. Не придумав ничего лучше, я решила спросить о том, как он относится к людям, которые быстры на расправу, в осуждении других людей. Хороший вопрос. Я нахожу ответы на подобное у цветов. Однажды я наблюдал за пчелой и мухой, которые залетели в наш салон, и понял, что всех людей можно разделить на мух и пчел. Удивившись его ходу мысли, я решила уточнить, в чем же суть его заключения. Мое наблюдение лишь подтвердило одну очень старую притчу. Он внимательно посмотрел мне в глаза и продолжил. Однажды мудреца спросили, почему одни люди добрые и благочестивые, а другие злые и аморальные. Мудрец ответил, люди одной категории подобны мухам. Муха имеет обыкновение садиться на грязное, если даже в саду много благоухающих цветов, но в углу появляются экскременты животного, муха спустится, сядет на них и начнет копаться, наслаждаясь зловонием, возникающим от ворошения. Люди другой категории похожи на пчел. Особенность пчелы — находить и садиться на красивое и сладкое. Скажем, например, что в помещении, полном нечистот, кто-то поставил в углу цветок. Если мы принесем туда пчелу, то увидим, что она будет летать, нигде не сядет до тех пор, пока не найдет его, и только там остановится. Я уверен, что подобным мухам люди грязные внутри замечают только грязь и всегда ее находят даже там, где ее нет. «Дорогая, нам пора ехать!» — почти грубо вмешалась в наш разговор светская львица. «С вашего позволения я ее украду у вас», — сказала она ему и вытащила меня к выходу. «Что ты делаешь?» «Увожу тебя от своего потенциального мужа», — засмеялась она. «Да расслабься, красотка, это не мой уровень. Чтобы он меня заинтересовал, у него должна быть монополия на все сады Семирамиды, а не крошечный магазинчик в спальном районе». «Вот вы где!» — вылетела нам навстречу мамочка. Выглядела она весьма взволнованно. «Что случилось с тобой, наш сладкий пончик?» — улыбаясь, спросила светская львица. «Девочки, мне срочно нужна Мари. У меня к ней вопрос жизни и смерти». «Что случилось?» — озабоченно спросила я. «Мне просто необходимо узнать у нее, как элегантная женщина реагирует, если в телефоне мужа увидела СМС от любовницы, предлагая пропустить все ваши колкие замечания. А зачем она смотрела его телефон, читать чужие письма не по этикету и так далее?» — заявила безапелляционно мамочка. «Возможно, она прочитала СМС в тот момент, когда переносила всю информацию в его новый iPhone, который решила ему подарить на день рождения». «Ну, тогда у твоей подруги только три варианта», — заявила светская львица. «Учитесь. В нашей светской жизни без них не обойтись. Первый вариант от моей тети Раи. Поговорить с мужем». И она начала говорить с явным одесским акцентом, копируя тетушку. «Сеня, я тут увидела твою любовницу на аватарке и имею смелость сказать, что это не измена. Это, Сеня, дикий подвиг». Мы все прыснули от смеха, так живо у нее это вышло. Получив признание зрителей, светская львица не остановилась на достигнутом и продолжила бороться за Оскар. Второй вариант от подруги тети Раи. Отправить любовнице СМС с текстом. «А я купила мужу новые трусы, будешь с ним — оцени». Но тут, конечно, есть шанс получить от любовницы ответ, особенно если она тоже подруга тети Раи. «Та в новых трусах в кармашке Рафаэла. Это тебе». Закончила она, и снова мы все рассмеялись почти до слез. «Можно я?» — воскликнула бизнес-леди. «У меня тоже есть неплохой вариант от моей подруги из убойного отдела». «О, история обещает быть убийственно веселой», — поддержала ее светская львица. «Давай, вещай». Задать спящему мужу под утро вопрос. «К своей пойдешь или у меня останешься?» «А что делать, если он ответит «к своей пойду»?» — спросила озабоченная мамочка, пока мы смеялись. Я не решилась у нее спросить, но догадываюсь, что получится неплохой боевик, — засмеялась бизнес-леди. «Ну, раз так, позвольте четвертый вариант от меня», — начала я. «Наверное, у меня бы включилась защитная реакция, проявляющаяся как ирония. Позвонив ей, я бы сказала, мой муж столько хорошего о вас рассказывал, что я очень хочу с вами познакомиться». «Странный подход», — заметила светская львица. «Этими словами я намекнула бы ей, что мой муж изменяет ей со мной, что мы часто говорим о ней. При этом я настолько дружелюбная, что могу сделать ей комплимент, и настолько неадекватна, что хочу с ней познакомиться. Первое бы ее насторожило, второе расстроило, а третье бы напугало. А, но принимается. Мы продолжали смеяться над тем, что по факту является абсолютно не смешным, но, наверное, это некая защитная реакция. Так гораздо легче воспринимать жестокие повороты судьбы и жестокие поступки людей. В тот момент к нам подошла Мария и объявила, что пора ехать на вечер. «Дорогие леди, мы с вами едем на мероприятие, где нас ждет банкетная рассадка, а не фуршет, поэтому хочу вам рассказать о нюансах поведения элегантной женщины за столом. Садитесь за стол бесшумно. Если рядом нет официанта, то просто поверните стул, как я вас учила, на правой передней ножке и, согнув ноги в коленях, не плюхаясь попой, сядьте на одну треть стула. Сумку с ножками можно поставить на пол или специальную табуретку. Свой заказ говорите вашему спутнику, а не официанту. Текстильную салфетку раскладывайте одной рукой под столом после того, как сделаете заказ. Аккуратно сложите ее у себя на коленях вдвое, сгибом к себе. Важно, помните, что элегантная женщина, общаясь с гостями, делает это несмотря на салфетку. Если вам на ужине предложили спиртные напитки, а вы не пьете по каким-либо причинам, помните, что не стоит отказываться, накрыв бокал рукой или объяснять причины своего отказа. Просто пригубите напиток и оставьте бокал на столе. Официант или сомелье не будут доливать вам, увидев, что вы не пьете. Тем самым вы избавите себя от лишних вопросов и объяснений, а ваши гости будут себя чувствовать комфортно в вашей компании. На приемах за границей, как мы говорили, вас мужа могут рассадить по разным сторонам стола. В этом случае за вами ухаживает тот мужчина, который сидит слева от вас. Тут может возникнуть проблема. Мужчина слева от вас не всегда знает, что он за вами должен ухаживать. Придется его слегка подтолкнуть к этому. И вот вопрос. Как элегантно попросить мужчину положить вам салат или закуску? А перед тем, как мы окажемся в зале, предлагаю вам пройти небольшой тест. И помощница Мари раздала нам листы на планшетах. Про этикет. Тест на знание правил этикета в ресторане. Первый вопрос. Можно ли при заказе блюда узнать его состав и попросить что-то не добавлять, например, лук или морепродукты по причине аллергии? Как правильно это сделать? А. Попросить официанта расписать рецепт блюда. Б. Не заказывать то блюдо, в составе которого могут быть продукты, на которых у вас аллергия, или вежливо уточнить об их наличии. В. Отправить фотографию блюда своей бабушке и попросить для нее рецепт. Второе. Как быть, если вам принесли салат, и вы все же обнаружили в нем лук, который просили не добавлять? Как звать? Как разговаривать с официантом? А. Достать аккуратно лук, завернуть его в салфетку и передать официанту вместе с чаевыми. Б. Переложить лук в тарелку своему спутнику. В. С помощью приборов показать, что вы хотите заменить блюдо, положив их на тарелке таким образом, чтобы нож находился между зубцами вилки. Это только ресторанный знак, и в хорошем ресторане в этом случае к вам подойдет не официант, а сразу шеф-повар. Третий вопрос. Если блюдо оказалось невкусным, там щучьи котлеты кислыми, явно несколько раз замороженными, как себя вести? Как попросить заменить блюдо? А. Включить всю свою вежливость и элегантность и невозмутимым видом попробовать блюдо и заказать другое. Б. Завернуть котлетки в салфетку и оставить официанту вместе с луком. В. Сфотографировать невкусное блюдо и обязательно разместить отзыв о ресторане в интернете. Четвертый вопрос нашего теста. Если что-то лишнее, волосы или луковая шелуха попала в блюдо, что делать, как говорить об этом? А. Также с помощью знака «Замените блюдо» подозвать администратора ресторана, так как официант не принимал участия в приготовлении. Б. Вежливо намекнуть администратору, что у вас скоро день рождения, и вы бы хотели получить большую скидку. В. С невозмутимым видом все съесть, а потом вызвать санпедистанцию. Пятый вопрос. В каких случаях блюда не включают в стоимость? А. Если у вас не хватило денег, а ваш молодой человек заказал дорогие блюда, которые вам не по карману. Б. Если блюдо испорчено или приготовлено неправильно, и администратор предложил вам исключить данное блюдо из счета. В. Если вы звезда. Как и все предыдущие тесты Мари, этот оказался написан с юмором и показывал, как абсурдно мы выглядим если ведем себя, не соблюдая правила этикета. Высмеивая наши дурные привычки, Мари показывала очевидность и их неуместность для воспитанного человека. Столь необычный подход к суровым и скучным правилам этикета подкупал нас и позволял понять, как можно использовать эти знания в обычной жизни. Все, что до этого казалось сухими правилами из нравоучительных книг, неожиданно стало понятным, легко применимым в обычной жизни. И знаете, что стало для меня самым замечательным результатом? Чувство свободы. Да, именно. В этом и заключается парадокс обучения. Вроде бы правила этикета — это одно сплошное «нельзя». Нельзя это, нельзя то. Но когда ты все это знаешь, понимаешь и принимаешь, чувствуешь себя абсолютно свободным человеком. Я снова подумала о моей милой бабушке. Как бы она, наверное, гордилась мной. Ведь сейчас, несмотря на то, что мне предстояло провести вечер с незнакомыми мне людьми, ужинать в обстановке, в которой я совсем не привыкла, ходить в одежде и обуви, которую я никогда не носила, я чувствовала себя легко и уверенно от того, что знала даже больше, чем многие приглашенные на этот ужин. И мне пришлось убедиться в этом чуть позже. Побывав однажды на нашем светском мероприятии, вы узнаете, что светского общества у нас, к сожалению, пока нет. Вернее, общество есть, но далеко не светское, в том понимании, в котором должно быть. Многое стало понятно еще в момент, когда мы подъехали к особняку, в котором известным многим модницам брендом был устроен званый ужин. Ужин с голливудской звездой. У входа стояло много машин. Некоторые подъезжали, высаживали гостей и ехали дальше. Консьержи вместе с охранниками парковки вежливо старались объяснять правила тем гостям, которые не желали отгонять свои дорогие автомобили от входа. Кто-то даже бросал охраннику ключи, как это делают в американском кино, и уходил, не глядя на него. Но если бы он хоть на миг задержался взглядом на его лице, то увидел бы явно недоумение. Охранник не знал, что делать с этими ключами, так как услуги парковки он не предоставлял. Но все как-то решалось, и, видимо, это была заслуга организаторов и его команды, которая старалась предусмотреть все причуды светского бомонда. Перед нами остановился шикарный Бентли и очень долго мешал нашему водителю подъехать ко входу. Через окно было видно, что на заднем кресле сидели трое девушек. Они о чем-то увлеченно беседовали и никак не реагировали на знаки консьержа. Он даже подошел и открыл им дверь, но они ее быстро захлопнули, что-то кинув ему в ответ, явно неприятное, и продолжили свою беседу. Очередь из автомобилей тем временем увеличивалась. Кто-то начал сигналить, и через пару минут все это больше напоминало свадебный кортеж или пробку на магистрали, чем светский раут. Когда обстановка накалилась уже до предела, и многие гости начали выходить из автомобилей, не доезжая до входа, а кто-то и вовсе разворачивался, двое девушек из трех все-таки соизволили выйти из Бентли. Надо заметить, что это был особый перформанс, так как одна из них вышла через правую дверь автомобиля, как в клипе у рэпера. Вторая переползла через сиденье и, исполнив балетный трюк, тоже выпорхнула из машины. Обе еще несколько минут удерживали своего водителя, чтобы сделать селфи на фоне Бентли, и только после этого пошли в зал. Третья же гостья уехала, решив проигнорировать прием. Позже выяснилось, что ее ждали как почетного гостя, и ей было отведено место за центральным столом, как и некоторым другим звездам, которые не соизволили приехать. Однако отзваниваться и предупреждать организаторов об этом пока не в привычках наших селебрити. Подъем по лестнице также напоминал селфи восхождения. Кто-то даже усаживался на покрытые красным ковром ступеньки, чтобы принять особо эротические позы, демонстрируя сногсшибательный разрез и модные босоножки следующего сезона в холодный ноябрьский вечер. Если честно, то это все напоминало больше конкурс лайков, где заветное сердечко в соцсетях значило гораздо больше, чем само мероприятие и живое общение. Похожая атмосфера царила и в холле, в welcome-зоне, суть которой, как объяснила нам Мари, была в предоставлении гостям возможности пообщаться до того момента, когда они рассядутся за столом. Но та очередь к пресс-холлу, чтобы сфотографироваться у логотипов известных компаний и попасть в светскую хронику, которую нам приходилось наблюдать, больше напоминала «Войну престолов», чем «Игру в ручеёк». Те же, кто успел заполучить желанный кадр, начинали одолевать фотографов и словно сирены, уводили их в пучины просторных залов для фотоликбеза, не забывая по окончании сеанса быстренько включить айдроп, чтобы заполучить все исходники для обработки фейсап. Если же им попадался стойкий к их чарам фотограф, то они тут же на месте утверждали свои фотографии, не дай бог ему выложить в сеть хоть одну из их черного списка. Карьере его конец, о чем они не забывали тонко намекнуть. Единственные, кто выделялся на общем фоне, это иностранные звезды и гости ужина, которые прилетели почтить своим вниманием любимый бренд. Кстати, свою любовь и признание они выразили покупками на внушительные суммы, а не только фотографиями в Инстаграм. Это, надо сказать, еще одна особенность нашего бомонда — принять приглашение на ужин или коктейль в бутике известного бренда и прийти на него всего на 5 минут, чтобы отметиться в светской хронике. Ну ладно. Хозяева переживут и будут надеяться на просветление этих людей в сезон скидок. Однако гораздо хуже обстоят дела с благотворительными вечерами. Мне кажется, уже пора составить черный список гостей, которые, принимая приглашение, рассчитывают только вкусно поесть и выгулить новую брендовую сумку. Во второй черный список должны попасть те гости, которые пришли, одевшись не по дресс-коду, так как это демонстрация неуважения не только к гостям и организаторам, но и к самим себе. И мне кажется, совсем неплохо было бы совместить их любовь к селфи с хэштегом «Я не знаю этикет». Вот тогда мы бы точно убили сразу 2 зайцев невежества. Еще одним этапом проверки знания правил этикета была злополучная европейская рассадка. Так как, если вы помните, по правилам которой иностранцев посадили вместе с русскими, семейные пары рассадили по разным сторонам стола, и в глазах многих организаторы выглядели просто зверями. Поэтому большинство из них тут же пытались восстановить справедливость, самостоятельно перекладывая кувертные карточки и пересаживаясь на те места, которые им казались удобнее. Тем временем, даже не имея дедуктивных способностей Шерлока Холмса, вы бы сразу определили, где сидят наши соотечественники, так как почти все они, следуя закону бережливости, словно каждый пережил блокаду или голод, приносили свой бокал шампанского за стол. А вдруг больше не нальют? Про этикет. Как элегантно пить шампанское. Помните фразу из фильма «Секса в большом городе»? В Нью-Йорке придут даже на открытие конверта, если там будут подавать шампанское. Бокал хорошего шампанского действительно способен украсить любой день, ровно как и любое мероприятие. Но неправильное обращение с бокалом этого прекрасного напитка способно разрушить весь ваш элегантный образ. Итак, следующее правило. С бокалом нельзя фотографироваться на фоне пресс-холла. Также бокал шампанского нельзя выносить из велком-зоны, брать его с собой за стол. Нет ничего хуже, чем заляпанный бокал в руках у красивой женщины. И шампанское лучше выпить в течение 5 минут, а не ходить с ним полчаса, грея его в руках. Бокал следует держать за ножку. Когда в велком-зоне официант предлагает вам шампанское, не нужно брать несколько бокалов про запас, апеллируя к тому, что вы берете для подруг. Если вы за рулем и планируете сделать только глоток шампанского, не ходите с бокалом весь вечер. Пригубите напиток и поставьте бокал назад, на поднос официанту или на фуршетный столик. Важно, не догоняйте официанта, который разносит еду. Ставить пустые бокалы можно только на поднос официанта, который собирает посуду. И самое главное, пейте шампанское только по 2 поводам. Когда влюблены и когда не влюблены. Самое же интересное нас ждало впереди. В тот момент, когда двери балрума захлопнулись, где проходил ужин, многих гостей, словно на подводной лодке, тяжелые дубовые двери оставили в отсеке велком-зоны. И я сейчас совсем не утрирую. Будто в американском триллере мы услышали возгласы и стуки в дверь брошенных нами сотоварищей. И, конечно, тут же один из морских котиков бросил спасать тонувший в невежестве светский бомонд и, открыв отсек, впустил последнюю партию опоздавших селфи-любителей. Самое интересное, что в тот момент, когда нас встречали девушки на ресепшене, был проведен инструктаж гостей, так как ужин собирались открывать члены королевской семьи. И нам было сказано, что никто из гостей не садится на свои места, пока хозяева вечера и члены семьи не дадут знак. Также было уделено внимание особенностям приветствия семейной пары. Однако большинство гостей, устав ждать начала приема, расселись по своим и не своим местам и успели взять руками ягоды и хлеб, которые к тому времени уже стояли на столах, и запить это предусмотрительно принесенным из велком-зоны шампанским. Самое смешное, что они совсем не стеснялись этого, а наоборот, хвастались своей предусмотрительностью, запаслись шампанским на эту муторную протокольную часть. И тут, Когда было объявлено начало и в зал вошла голливудская актриса, кто-то в торопях встал, дожевывая клубнику, кто-то продолжал писать СМС, а самые светские достали свои телефоны и стали, не стесняясь, снимать будто заморскую диковинку. Тем временем подготовленный персонал убирал лишние приборы и сервировку, чтобы залатать зиявшие вследствие неявки VIP-персон дыры за столами, дабы остальным гостям было удобно общаться, не говорить с соседом через пустующее место. И в тот момент, когда наш стол слегка скомпоновался и нам стало гораздо уютнее, двери зала снова распахнулись, и в него влетела райская птица. Подлетев на своих усыпанных не только пайетками, но и камнями крыльях, обильно покрытых страусиными перьями, она пришла в дикое негодование от того, что ее место уже убрано официантом. В тот момент, когда она начала весьма громко объяснять ему, кто она и с чем ее едят, в зале воцарилась мертвая тишина, и все гости наблюдали за происходящим. Было видно, что многим в этот момент не хватало попкорна. Даже голливудская дива, привыкшая ко многому, обескураженно замерла, так как совершенно не понимала, что происходило. Ситуацию спас тот же морской котик, который, как мы помним, уже избавил многих от бесславной участи. Принеся ей свой стул и прикрикнув на официанта, чтобы вернули сервировку, он усадил гостю, словно миротворец из Красного Креста. И в тот момент, когда наша дама села за стол, раздались фанфары, вынесли первые блюда, и хозяева вечера произнесли тост. И многие гости, словно получив знак начала светского шабаша, перешли от протокольного ужина к веселому застолью. Голливудской актрисе досталось больше всего, так как она не имела возможности даже отведать прекрасный ужин, потому что многие гости снимали ее прямо в лицо, успевая все это тут же выложить в своих соцсетях. Дальше ужин не имеет смысла описывать, это напоминало поселковую свадьбу или юбилей с обязательной программой, общение в состоянии алкогольного опьянения, танцы, тосты горных аксакалов. Однако в тот день вроде бы все обошлось без драки. Хотя, может быть, мы рано уехали, кто знает. Мне много удалось запомнить, а особенно разговор, который состоялся перед ужином с Мари. Чтобы понять, как с помощью простых ножа и вилки вкупе с элегантным флиртом очаровать всех окружающих, советую вам посмотреть фильм «Век Адалин», — начала она. Не знаю, был ли режиссер знаком с правилами столового этикета, но он виртуозно показал разницу в воспитании и поведении двух поколений. Особенно в этом плане примечательна сцена обеда главной героини с ее дочерью в кафе. Вы будете просто заворожены ее движениями. Обратите внимание на то, как она накладывает еду, как она подносит ее ко рту, и при этом все ее движения кажутся совершенно естественными и одновременно аристократичными. В этом состоит суть элегантного флирта за столом — двигаться так, словно играешь на сцене, но создавать у зрителя ощущение комфорта и естественности. Про этикет. Элегантный флирт за столом. Как очаровать окружающих с помощью ножа и вилки. Я вам дам 10 советов, как этого добиться. Первый. Для того, чтобы ваши движения не казались неестественными, необходимо иметь дома все предметы сервировки для тренировки. Это словно надеть на важное мероприятие первый раз высокие каблуки. Если не подготовиться, то есть риск превратиться в Золушку. Вы никогда не потеряете туфельку на лестнице и начнете чувствовать себя комфортно только при условии, что будете их носить каждый день. Точно так же дела обстоят и со столовыми приборами. Элегантная женщина способна закрытыми глазами виртуозно разделаться с камчатским крабом и сделать это так, чтобы процесс заворожил всех присутствующих. Ее, гостя и самого краба. Второе. Заведите дома у себя нового питомца. Это тканевую салфетку. Она, кстати, очень неприхотливая. Есть, пить не просит, и стирать ее вам часто не придется, особенно если гости будут знать, что она нужна только для того, чтобы промакивать ею чистый рот перед тем, как взять бокал. В остальных случаях мы пользуемся бумажной салфеткой. И для тканевой салфетки работает правило из первого пункта, чтобы она предательски не спадала с вашего вечернего платья в течение ужина, и вы не забывали про нее, когда встаете за стола, нужно иметь такую салфетку дома и привыкнуть к ней, словно к любимому питомцу. Она должна верно пролежать у вас на коленях весь ужин до конца. Третье. Продолжу про тканевую салфетку. Вы замечали, как мы едим попкорн во время фильма ужасов или какого-то острого момента в киноленте? Наша рука сама берет попкорн из коробки, и мы даже не замечаем, как быстро и неожиданно он заканчивается. Этот процесс происходит потому, что все ваши движения автоматически. Точно так же автоматически нужно научиться раскладывать салфетку у себя на коленях. Делать это нужно, не поднимая ее над столом, продолжая вести светскую беседу с гостями, и так легко, словно нас с раннего детства воспитывали 7 гувернанток, и мы завтракаем, обедаем и ужинаем с текстильной салфеткой каждый день. Последнее должно быть правдой. 4. Теперь о том, как вести светскую беседу. Светская беседа может стать главной составляющей элегантного флирта за столом, особенно если знать правила игры. Правило первое — не жаловаться и не умничать. Не вести глубокомысленных разговоров за столом. С этим бывает сложно. Второе. Знать табуированные темы, которые не поднимает истинная леди. Это смерть, религия, болезни и физические отклонения. Также, если вы обедаете с женщинами, прежде чем начать говорить о детях и показывать фотографии своих отпрысков с последней поездки на море, убедитесь, что все присутствующие дамы — счастливые мамы, так как эта тема будет совсем неуместной, если одна из них как раз вчера сделала 10-е ЭКО или совсем недавно потеряла малыша. 5. Научитесь разрезать стейк с помощью ножа и вилки, манипулируя при этом только пальчиками. Раньше маленькую девочку учили ни в коем случае не дирижировать приборами за столом. Руки должны были двигаться только в одной плоскости, параллельно телу. А размахивать «крыльями» в кавычках до сих пор считается признаком невоспитанности. А испытанием для юной аристократки как раз служил стейк, который она виртуозно должна была нарезать, двигаясь только пальцами, не распиливая его ножом от плеча. 6. Никогда не наклоняйтесь к еде. Представьте себе, как ужинал крестьянин, приходя после долгого трудового дня домой. Правильно, торопясь. Наклонившись к тарелке с супом, он быстро большой ложкой съедал похлебку, так как ему предстояло еще много дел сделать по дому. Аристократы же считали, что все в жизни идет к ним, даже еда. Поэтому элегантная женщина никогда не торопится и ест сложное блюдо, только слегка поддавшись вперед и не наклоняясь над тарелкой супа. 7. Флиртуйте вилкой, а не бюстом. Сядьте перед зеркалом и посмотрите, как сексуальнее и элегантнее вы будете смотреться, накалывая кусочек мяса, держа вилку как ложку или накалывая нужный кусок и медленно поднося его ко рту. Соблазнительно? О да. Вы становитесь все опаснее. Но опаснее с точки зрения флирта, а не с точки зрения физической расправы, когда размахиваете прибором так, что глаз соседа может случайно оказаться на кончике ножа. 8. Держите бокал шампанского и вина только за ножку. Общение станет еще интереснее, если вы будете разбираться в винах. В этом случае вы виртуозно сможете начать вести светскую беседу с любым мужчиной. Но тут же опять важно не умничать и не строить из себя винного эксперта, превращая свидание в лекцию по винному этикету. Также стоит знать, что делать истинной леди с красной помадой на бокале, но вы наверняка уже это поняли. И последнее. У нас есть такая поговорка: «Скажи мне, кто твой друг, а я скажу, кто ты». Среди аристократов же существует и другая интерпретация этого высказывания. «Пообедай со мной, и я скажу, к какому роду ты относишься». Столовый этикет давно пора переименовать в «столовый флирт», так как нож и вилка в умелых женских руках могут помочь поставить штамп в паспорте любого принца. Посетив мероприятие, я поняла, что еще долго не захочу ходить на подобные вечера. Ну, по крайней мере, у нас. Возможно, нашими усилиями, конечно, все и поменяется, особенно если этикет, подобно ЗОЖ, войдет в моду, но для этого нужно, чтобы умных людей стало больше. Еще одна причина, по которой мне, если честно, не понравилось мероприятие, потому что там не было его. Хотя я и общалась в тот вечер с многими гостями, благо усвоила уроки Мари по светской беседе и тому, как начинать разговор с незнакомыми людьми, но я все равно ждала, что вот-вот он зайдет и заберет меня. Но, как выяснилось, не всегда происходит, как в сказке, даже если становится на нее похоже. Куранты пробили 12 часов, и мы собрались домой. Должна сказать, что вечер прошел в теплой дружеской атмосфере, несмотря на его театральность. И я решила всех завтра пригласить к себе домой. Тем более, что завтра мой день рождения. День 19. Можно ли стать элегантной, живя в однокомнатной квартире в спальном районе? Часто элегантность связывают с жилплощадью. Никто не спрашивает, могу ли я стать элегантной, если живу с нелюбимым мужчиной, если не работаю и сижу дома, если все лень, если не хочу ничего менять, если нет денег, если у меня много вредных привычек, если я обижена на весь мир. И мне иногда кажется, что многие даже ждут, что я скажу, ну, конечно же, нельзя. Конечно же, вам никогда не удастся стать элегантной, живя без денег с нелюбимым мужчиной в однокомнатной квартире в спальном районе. И всем станет легче. И мы пойдем дальше, лениво обижаться на весь мир. Но нет, мы с вами станем элегантными, если вы, конечно, этого захотите. Вот как я начала свой следующий день. День рождения. Задание. Наведите порядок в своей любимой квартире. Развесьте все вещи в шкафу так, чтобы каждая висела на отдельной вешалке. Если закончились вешалки, значит, остальные вещи не нужны. Повесьте только то, что готовы надеть в ближайшую неделю. Достаньте бабушкин фарфоровый сервиз из антресоля. Если сервиз у бабушки, то позвоните ей и скажите, как вы ее любите. А про сервиз? Ну, купим сами. Вымойте окна и постирайте шторы. Как это связано с элегантностью, узнаете дальше. Подойдите к зеркалу и снова вспомните про свои козыри. Померьте все вещи, которые остались на вешалках, и обратите внимание на то, видны ли ваши козыри, которые вы выделили и записали ранее. Не скрываете ли вы случайно то, что вам дано природой? И умеете ли вы выбирать наряд так, чтобы он акцентировал внимание на ваших достоинствах? Или вся одежда только прячет ваши минусы? Выберите лучший наряд на сегодня, в котором будут видны все ваши 5 козырей. Наденьте под одежду сегодня самое свое красивое нижнее белье. Эти маленькие кружевные кусочки ткани творят с нашей самооценкой и обаянием просто чудеса. И самое главное задание на сегодня и завтра, и все ближайшее время — учимся смеяться и улыбаться. Начните с себя. Улыбайтесь своему отражению, где бы вы его ни увидели — в окне, в зеркале, в чайнике, ложке, кружке и так далее. Все наоборот про этикет. Как принимать гостей у себя в однокомнатной квартире? Хозяйки. Помните, да, что все наоборот. Начните с того, что забудьте всех пригласить и сделайте это в последний момент. Лучше даже не звонить, а отправить всем одинаковую смс без имени. Когда придут гости, те, кто успел поменять планы и купить подарок, встречайте их по-домашнему, чтобы сразу создать уютную атмосферу. Можно в халате, в бигуди и спортивном костюме. Предложите гостям свои самые любимые тапочки, рассказав, что в них ходил еще ваш дед. И это большая честь для того, кто их надевает. Если в числе других гостей к вам пришла любимая подруга, обязательно уделите ей максимальное внимание. Проведите вечер только с ней, ведь вы так давно не виделись, и вам так много нужно обсудить. Если у вас плохое настроение, то обязательно поделитесь вашей проблемой с друзьями. Ну для чего тогда друзья, если не для этого? Если гости принесли подарки к столу, приготовленные своими руками, конфеты, фрукты, спиртное, напитки, то лучше это не выставлять, так как подарки это ж лично вам. Не стоит заранее накрывать на стол. Лучше предложите гостям сделать это вместе, ведь так веселее. Мужа за стол садите всегда рядом с его супругой, чтобы избежать семейных сцен. Приготовьте свои любимые блюда. Это же ваш день рождения, особенно если вы сыроед или вегетарианец. Пора всем узнать про правильное питание и позаботиться о своем здоровье. Если вы сидите на диете, день рождения — это не повод скрывать ее. Пусть друзья вас поддержат в этом. Правильно приготовленная и красиво поданная гречка с кефиром могут стать прекрасным угощением и поводом для всех задуматься о лишних килограммах. Когда обед закончен, вы можете предложить всем гостям приступить к уборке посуды со стола в качестве продолжения развлекательной программы. Следуя всем этим правилам наоборот, среди ваших друзей и знакомых вы прослывете «самой гостеприимной» в кавычках «хозяйкой». А теперь все наоборот про этикет «как ходить в гости». Если вас пригласили, возьмите с собой всех своих детей, бабушек, тетушек, чтобы продемонстрировать всем, какая у вас большая и дружная семья. Обязательно придите на час пораньше, чтобы проследить, как готовится к вашему приезду, все ли по плану, достаточно ли еды. Если не удалось приехать на час раньше, то лучше максимально опоздать, чтобы показать важность своей персоны. Дарить лучше всегда то, что подарили когда-то вам и что вам уже не нужно. Зайдя в дом, обязательно пройдитесь по нему и смотрите все комнаты, чтобы лучше знать пути отхода. Если вы знаете, что на празднике будут угощать тем, что вы не едите, то уместнее будет принести еду с собой, только чтобы всех не смущать, отсядьте с тарелкой в отдельный угол. День рождения вашего друга — это ваш день рождения, поэтому берите всю инициативу на праздники на себя. Пусть друг отдыхает. Заранее продумайте конкурсы и шарады, а конкурс с яйцом в ложке — беспроигрышный вариант, чтобы создать настроение. Обязательно произнесите тосты за хозяйку, хозяина, их детей, родителей, кота, за любовь, за дружбу и за себя, такого красноречивого. И последнее. Чувствуйте себя как дома и забудьте, что вы в гостях. Так вы будете очень, в кавычках, приятным гостем. Следуя всем этим правилам этикета, наоборот, я решила заказать на всех из японского ресторана роллы и устроить своим новоиспеченным подружкам мини-тест в стиле Мари. Про этикет. Тест. Как элегантно съесть очень большие роллы. Первый. Положить в рот и жевать, аккуратно прикрыв рот салфеткой. Второе. Съесть в тот момент, когда гости отвернутся. Третье. Положить за одну щеку и потихонечку попытаться прожевать. Четвертое. Откусить от ролла и, удерживая палочками, съесть его в два приема. Пятое. Разрезать на несколько кусочков и есть его вилкой. Мы же Европа. Ну, правда, в Европе об этом неизвестно. Так как роллом я дозаказала пиццу, картофель фри и несколько сэндвичей на случай, если мы проголодаемся, понимая, что все это Мари бы не одобрила, я решила у нее заранее узнать, как это есть и оставаться элегантной. Ее ответ мне понравился. Все можно есть руками. После вчерашнего светского ужина это оказалось как нельзя кстати. Позвонив мне по телефону и поздравив с днем рождения, она рассказала следующее. Я часто правила этикета сравниваю с женской косметичкой. Вы же не краситесь утром всем подряд, а выбираете только ту косметику, которая подойдет вам, исходя из планов на день. Аналогично нужно поступать и с правилами этикета, то есть доставать только то правило, которое уместно в данной ситуации. Например, если друзья пригласили вас на барбекю, не нужно приезжать со всем арсеналом столовых приборов и сводить всех с ума своими познаниями в области столового этикета или есть попкорн ножом и вилкой. Помните, у вас просто-напросто не останется друзей. Про этикет. Что можно есть руками? Итак, вот 14 блюд, которые можно и даже иногда нужно есть руками. Первое — это хлеб. Его можно есть до того, как принесут основное блюдо. Но брать его нужно левой рукой, отламывая и намазывая маслом только тот кусочек, который собираетесь отправить в рот. Разрезать булочку пополам, намазывать ее всю маслом, перчить и солить в ресторане не стоит, хотя я знаю, что так вкуснее. Второе — это кекс. Этот близкий родственник хлеба также допускается есть руками, только если он не очень большой и не липкий. В остальных случаях советую воспользоваться ножом и десертной вилкой. Третье — пицца. Это домашняя итальянская еда, и значит, тут орудовать столовыми приборами будет не совсем уместно. Получите максимум удовольствия от этого блюда, отправляя его в рот с помощью рук. Четвертое — сэндвичи. Сэндвичи, поданные к чаю, едят руками. Многослойные сэндвичи можно разделить на 4 части ножом и вилкой, а затем есть руками. Только открытые сэндвичи обязательно есть ножом и вилкой. Пятое — это картофель фри. Картофель фри редко можно увидеть, конечно, на протокольных приемах, как и зеленый горошек, про который меня часто спрашивают. Поэтому если вы едите его в домашней непринужденной обстановке, можно делать это руками. Шестое — суши. Кому из вас удавалось съесть суши целиком так, чтобы не прикрывать рот рукой? Вот именно. Поэтому суши можно есть руками. Если же вы откусываете кусочек, то не принято их класть назад в тарелку. Вообще не советую именно это блюдо заказывать на серьезных встречах и деловых переговорах. Седьмое — мидии. Если вы обедаете в портовом ресторанчике, то вполне допустимо воспользоваться пустой ракушкой в качестве природных щипцов. Возьмите в левую руку полуоткрытую ракушку и как пинцетом достаньте оттуда мякоть пустой ракушкой в правой руке. Как говорят, мидии — пища богов. Восьмое — креветки с хвостиками. Неочищенные креветки, как правило, подают только в неофициальной обстановке. Поэтому возьмите креветку за хвост, окуните в соус, откусите съедобную часть и положите хвост на тарелку под емкостью с креветками. Если они поданы без хвостов, ешьте их вилкой для морепродуктов. Девятое. Яйцо, сваренное вкрутую, очищают от скорлупы полностью и едят, держа в руке. Яйцо не режут ножом. Однако я встречала и такую рекомендацию — разрезать крутое яйцо пополам и есть вилкой, разделяя на кусочки. Тут встанет вопрос, как это сделать элегантнее. Десятое — это артишоки. Оторвите лист, затем окуните мягкий конец в соус и протащите лист между зубами, чтобы снять съедобную часть. Остатки листа положите на край тарелки. Придержите сердцевину вилкой и соскребите колючки ножом. Разрежьте сердцевину на кусочки, которые можно съесть за один раз, и окуните каждый в соус. Одиннадцатое. Абрикосы и сливы. Разделите их пополам. Руками же вынимают косточки и ешьте, держа другую половинку в руке. Все просто. Двенадцатое. Бекон. Если бекон очень хрустящий и подается в неофициальной, опять же, обстановке, то его допустимо также есть руками. Но если не очень хрустящий, ешьте его ножом и вилкой. Вообще, вы знаете, элегантность — это когда вы ведете себя чуточку лучше, чем это совершенно необходимо.